5 фунтов — мало, — сказал Грейтхаус, вложив в голос определенную силу. «За 2 дня работы? Бог мой, сколько же вам теперь платят?» Лилихорн отметил про себя стоящий в углу веник. «Жалкий такой кабинет, который можно случайно вымести с мусором. Лорд Корнбери может повесить замок на любую дверь по своему выбору, Грейтхаус. Я бы на вашем месте. Слава богу, что я не на нем. С радостью принял бы эту более чем щедрую плату и подумал, что лорд Корнбери может быть вам полезен, если подойти к нему с нужной стороны». «А у него она есть?» «Можно найти. И если вы сделаете ему одолжение, то он когда-нибудь сможет сделать одолжение вам». «Одолжение», — задумчиво пробормотал Грейтхаус и прищурился. 2 дня работы. Если вы едете через час, успеете добраться до Вестервика засветло». Лилихорн принялся внимательно рассматривать серебряную львиную голову, украшающую его трость. «Вы будете отсутствовать недолго и не упустите никаких возможностей для своего дела». Это, как Мэтью понял, было упоминание о работе, выполняемой сейчас Грейтхаузом для его загадочного клиента. Еще через минуту Грейтхауз вернулся из своих ментальных странствий и сказал: «Не нравится мне идея туда возвращаться, в больницу, со всеми этими психами. А как ты, Мэтью?» «А как он? Что он мог сказать?» Мэтью промолчал и пожал плечами. «Деньги могут нам пригодиться. И расположение лорда Корнбери тоже дело неплохое. Скажите, Лилихорн, вы его когда-нибудь видели в мужской одежде?» «Да. К сожалению, в ней он также сожалителен». Грейтхаус кивнул, потом сказал: «Да, цепи». «Простите?» «В цепях не должно быть ржавых звеньев». Их и не было. Прочные кольца и цепи лежали сейчас в джутовом мешке у заднего борта фургона. Мэтью свернул на ответвление с филадельфийского большака, идущий через рощу, и впереди увидел 3 дома общественной больницы. Место тут было тихо, птицы пели в ветвях, шептал легкий ветерок, но Грейтхаус сидел напряженно, отвернувшись от зданий, будто не желая думать, что там за стенами. Второе и самое крупное здание, сложенное из тесанных камней и напоминающее амбар или зал заседаний, содержало почти всех узников, кроме тех, что жили в 3-м здании, беленом доме с окнами в сад. Некоторые окна 2-го дома были закрыты ставнями, другие открыты, но забраны решетками. И оттуда смотрели люди, разглядывая подъезжающий фургон. Пасторальную тишину разорвал чей-то вопль. Его подхватил другой, более пронзительный голос. «Кажется, приехали», — сухо заметил Грейтхаус, теребя пальцы. Мэтью из прошлого опыта знал, что это заведение, пусть даже хорошо и гуманно управляемое 2 докторами, заставляет Грейтхауза подобраться, как кошку, на ковре из бритв. Он остановил упряжку перед 1-м зданием, выкрашенным белой краской и казавшимся самым обыкновенным. Пока он вылезал, чтобы напоить лошадей, открылась дверь, и вышел плотный мужчина в темно-коричневом костюме и жилете. Он приветственно поднял руку, одновременно вынимая глиняную трубку из зубов. «Здравствуйте, джентльмены», — сказал доктор Кертис Хальсон, седовласый, в очках на горбатом носу. «Кажется, настал, наконец, этот день». Грейтхаус что-то буркнул, но Мэтью не понял, что, да и вряд ли хотел понять. «Джейкоб», — позвал Хальсон, и из дома вышел человек в серой одежде и кожаном коричневом жилете. «Будь добр, пригласи сюда доктора Рэмсендала и сообщи ему, если не трудно, что конвой прибыл». «Да, сэр». Джейкоб кивнул и широким шагом направился по тропе к Мэтью, которого видел еще в 1-е посещение. Внезапно он замер перед лошадиной колодой и сдавленным голосом спросил у Мэтью: «Вы приехали забрать меня домой». На левом виске у него была огромная вмятина. На правой щеке начинался старый извилистый шрам, уходящий через впадину на голове, где больше не росли волосы. Взгляд ярко-блестящих глаз устремился на Мэтью с жалобной надеждой. Рэмсендел говорил, что с Джейкобом произошел несчастный случай на лесопилке, и ему никогда больше не жить там, снаружи, как назвал это доктор, с женой и двумя детьми. Поняв, что Хальсон не собирается отвечать вместо него, Мэтью произнес сочувственно. «Боюсь, что нет». Джейкоб пожал плечами, словно ничего другого не ждал. Но, быть может, в глазах у него мелькнула боль разочарования. «Ничего страшного», — сказал он с кривой улыбкой. «Я в голове музыку слышу». И, пройдя по дорожке ко второму зданию, вытащил из-под жилета ключи, открыл тяжелую деревянную дверь и исчез внутри.